Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают про любимые фильмы и объясняют, почему их интересно смотреть. Это очень разные картины, среди которых вы всегда можете выбрать что-то свое. Ну и общее, конечно, у них тоже есть. Сегодня в программе три фильма. Это «Исчезающая точка» Ричарда Сарафьяна, «Вперед, Трабант» Петера Тима и «Береги свою косынку» Татьяна Аки Каурисмяки. Все эти картины объединяет мотив дороги, но путешествие, которое совершают герои, касается не только и не столько географии, рассказывает Татьяна Алешичева. Первый фильм принадлежит канону. Роуд-муви – это классическое кино. Если вы скажете роуд-муви, то в первой десятке примеров наверняка всплывет «Исчезающая точка» – «Vanishing Point». 1971 год. Режиссер Ричард Сарафьян, «Америка». Это фильм о водителе, который перегоняет белый Dodge Challenger из Денвера в Сан-Франциско. С ним происходят какие-то вещи по пути, но существенно они сюжет не меняют. Что такое роуд-муви? Это путешествие формально из точки А в точку Б, но насколько этот жанр не привязан к географии, хотя речь идет, казалось бы, именно об этом. Итак, вечер пятницы, водитель по фамилии Ковальски приезжает в Денвер, он получает машину, которую он должен перевезти из точки А в точку Б, ему на это дается определенный срок. И поскольку срок это достаточно короткий, он заезжает к своему приятелю в бар, чтобы купить таблеток, стимуляторов, чтобы не спать. И здесь мы сразу видим, куда мы попали. Это фильм, который впитал в себя поп-культуру конца 60-х и начала 70-х. Он абсолютно контркультурный. Практически все персонажи, которых встречает на пути водитель Ковальский, если это не полиция, и не шериф, и не федеральный маршал, то это хиппи. Это хиппи, это певцы госпел, это какие-то длинноволосые люди, это байкеры, которые разъезжают на прекрасных мотоциклах. Кое-кто из их подруг разъезжает на этих мотоциклах голышом. Там есть совершенно потрясающий эпизод с девушкой, которая ездит кругами по пустыне полностью обнаженной, очень красиво. Итак, у Ковальского есть дело, он собирается ехать. И с самого начала возникает небольшой конфликт Ковальского и полицейских на дороге. Они хотят его остановить, но он уворачивается, дает газу и уезжает от них. Совершенно непонятно, знаете ли, зачем он это делает. Полицейские сразу принимают его за злоумышленника. Начинаются дикие гонки. Ковальский убегает от полицейских на машинах, на мотоциклах. При этом он должен пересечь на пути к своей цели границы нескольких штатов. Постепенно он становится дичью для полиции. В нескольких штатах его преследует вся королевская рать. При том, что он абсолютно не злоумышленник. Если вначале Ковальский и его мотивы, его жизненная ситуация, его биография для нас загадка, поскольку он представлен, он введен в фильме как романтический герой, то постепенно во флешбеках выясняется, что у него есть биография. Он воевал во Вьетнаме, демобилизовался в 1964 году, был ранен в дельте Меконга. После того, как Ковальский был солдатом, он был гонщиком, он участвовал в гонках на выживание как профессиональный гонщик. Кроме того, он служил в полиции. Это тоже мы узнаем из флешбека и узнаем, почему он из этой полиции ушел. Это я рассказывать не буду. Но полицию, скажем так, пожалуй, он не любит. Все, что его окружает, это контркультура конца 60-х. Это рок-музыка, это хиппи, это свобода. Это свобода ехать по бесконечной дороге за исчезающей точкой горизонта. Как в свое время в вестерне отодвигался фронтир. И ты ехал, ты спешил за ним куда-то навстречу неизвестному будущему. Так Ковальский едет за исчезающей точкой горизонта, и то дело, которое он должен сделать, оно здесь абсолютно вторично. Здесь необходимо сказать о том, что Ковальский, вроде бы он одинок, но он путешествует не один. Его приемник в Додже настроен на радиостанцию, в которой ставит песни слепой чернокожий диджей. Мы видим, что он слеп, когда он идет на работу в сопровождении собаки-поводыря. И здесь очень интересная история. чернокожий диджей настроен на полицейскую волну, а Ковальский слышит радиостанцию. И когда эта погоня через все штаты начинается, когда полиция ставит Ковальскому ловушки, диджей становится на его сторону, начинается такая потрясающая партизанщина, и слепой диджей шутит, что такая у нас ситуация, он не видит, куда он едет, он не знает, где засада, слепой ведет слепого. Здесь интересен абсолютный отрыв от географии и абсолютный отрыв от рациональности. В какой-то момент Ковальский оказывается в Неваде и съезжает с шоссе, потому что полицейские машины догоняют его, и едет по песку, по пустыне. Диджей предупреждает его: ты можешь уйти от полиции и победить дорогу и даже время, но ты не можешь победить пустыню, это невозможно. Иди к черту, говорит Ковальский. Вот настолько этот парень любит свободу. Это фильм-метафора, это фильм очень красивых образов. И недаром американские режиссеры высокого ранга очень его любят. Это один из любимых фильмов Стивена Спилберга, который снял, кстати, тоже один из канонических роуд-муви, это «Дуэль», где грузовик и легковушка борются на шоссе точно так же, как Ковальский борется с полицией. Это Тарантино, безусловный поклонник «Исчезающей точки». Об этом он мог даже не говорить и не писать. Он просто использует вот этот белый Dodge Challenger в одном из своих фильмов. И, конечно, этот фильм является одним из образцов для Эдгара Райта, автора «Малыша на драйве». Здесь я хочу процитировать небольшой кусочек из интервью Райта, где он рассказывает нам, о чем этот фильм и почему география здесь совершенно ни при чем. «Мне очень нравится, — говорит Райт, — что этот фильм напоминает Джека Керуака. Он имеет в виду, очевидно, роман «В дороге». Это Джек Керуак на скорости 150 миль в час из-за экзистенциального ощущения бытия, которое присутствует в этой истории. Концовка фильма, я не хочу раскрывать ее, заключается в том, что мы видим, как Ковальский идет на гибель, но когда это происходит, мы видим стоп-кадр, где мимо его белого доджа проезжает другая машина. И нам кажется, что мятежный дух Ковальского пересел в эту машину. Это великолепный боевик и во многом продукт начала 70-х, выдержанный в духе беспечного ездока, похожий на духовное путешествие. Завершая разговор об этом фильме, я хочу сказать, что мы совершенно отрываемся от географии. В финальной сцене, а с нее, собственно, и начинается фильм, мы видим, как полиция ставит заслон в виде двух таких грузовиков гигантских, которые совершенно невозможно миновать. И когда Ковальский едет со всей дури на эти грузовики, он улыбается. А кому-то кажется, что между вот этими двумя заслонами, которые загораживают ему дорогу, он видит луч света, и он едет в него. Это, по сути, фильм не о путешествии, не о перегоне машины, не о географии. Это фильм о том, как человек въезжает в другую реальность, возможно, из одного бытия в другое, из жизни в смерть и обратно. Для того, чтобы существовал роуд-муви, нужна дорога, нужен отодвигающийся горизонт, тот самый исчезающий фронтир, исчезающая точка и свобода. Именно поэтому нам очень сложно говорить о роуд-муви в применении к советскому кино. Возможно ли существование роуд-муви в СССР? Советские люди, конечно, путешествовали, они путешествовали большими компаниями на машинах, какие-то путешествия совершались, но советскому человеку было трудно и невозможно, пожалуй, сесть в машину и проехать на ней через всю страну. Хотя шофер всегда был романтическим героем в советском кино, но все же как жанр роуд-муви в СССР не существовало. Наш второй фильм – это фильм немецкий, но в какой-то степени здесь речь идет о крахе советской системы, потому что этот фильм называется «Вперед, Трабант», 1991 год, режиссер Петер Тим. Он был снят в Германии через пару лет после того, как пала Берлинская стена. Это случилось в 89 году. Это была очень драматическая история. Социалистические и капиталистические немцы оказались настолько разными, что очень долго они притирались друг к другу. Существовало огромное количество анекдотов вокруг несоответствия Осси и Весси, то есть восточных и западных немцев. И комедия «Вперед, Трабант» эксплуатирует как раз эту тему, эксплуатирует эти различия. А использует она для этого форму роуд-муви, замечательного дорожного кино, где семья учителя из бывшего ГДР путешествует на машине «Трабант». Машина «Трабант» – это абсолютно культовая история, в какой-то степени это символ социализма. «Трабант» начали производить в советской зоне оккупации, так называемой, после, конечно, образования ГДР, когда не остались заводы «Хорьх» и «Ауди». Эти мощности объединили. Это все происходило в Саксонии, в городе Цвикау. Появился завод по производству машин. И само слово «Трабант» означает «спутник». Поскольку его поставили на поток производства вот этих небольших машин-трабантов в 1957 году, когда был запущен первый советский спутник, то, собственно, он и получил такое название «спутник». Итак, школьный учитель, его зовут Уда, с женой Ритой и дочерью Жаклин, ей 17 лет, собираются в путешествие через, наконец, открытые границы в Италию. Школьный учитель берет с собой, угадайте что, он берет томик Гёте «Путешествие в Италию». Они такие, знаете, читающие, высокодуховные немцы. Вот нет, чтобы взять, я не знаю, там, купальник, мячик, что-то такое. Он берет томик Гёте, и в дороге он практически повторяет географию путешествия Гёте. Он постоянно к нему обращается, цитирует его кусками. Он сверяется с ним. Выглядит это, конечно, все очень забавно. Вместе с Гёте мы перемещаемся из Саксонии, из городка Биттерсфельд, в Баварию, в Регенсбург, где живут родственники Уда, баварские немцы, богатые, состоятельные западные немцы, Весси, которые абсолютно ни по складу, ни по характеру, ни по отношению к деньгам, к вещам, к окружающей действительности не похожи на вот этих ГДРовских немцев, которым все непривычно. Эта комедия, и эта комедия немного грубовата, поэтому западных немцев она изображает в скетче, в гротеске. Это жадные люди, сосредоточенные на деньгах, у которых стоит такая дорогущая стенка, которые дерут втридорога за проживание в своем саду, где у них стоит трейлер с турецких гастарбайтеров. Когда к ним приезжают бедные родственники из бывшей ГДР, они с барского плеча позволяют им тоже пожить в этом трейлере, денег, правда, не берут, зато вместе с ними там живет собака. И, скорее всего, режиссер Петер Тим хотел нам сказать тем самым, что бедных родственников противный западно-германский немец помещает, по сути, в собачью конуру. Но они рады. Им это за счастье, потому что трейлер оборудован какой-то совершенно феерической техникой, которая в глазах восточного немца, передвигающегося на трабанте, она представляет собой что-то космическое. То есть душ такой компактный, он прямо над унитазом, говорит Жаклин, которая потрясена совершенно этим чудом враждебной техники. Немцы всем довольны, немцы рады, немцы счастливы, немцы познают западный мир. Вот этот капиталистический очень такой занятный. В какой-то момент они оказываются на нудистском пляже. Скромный учитель Уда совершенно не понимает, почему вокруг него такое количество голых барышень. Ну, то есть, как человек вежливый, дисциплинированный немец, он, конечно, ничего не высказывает, никаких недовольств на этот счет. Сейчас этот фильм, возможно, нам покажется старомодным как раз из-за вот этого взгляда широко раскрытых глаз человека из-за железного занавеса, из-за Берлинской стены, который впервые видит западные свободы. Вот опять речь идет о свободе. Куда-то мы едем к свободе, но уже не на додже, а на маленьком синем трабанте, который разваливается на ходу. Другое дело, что не дождетесь. До финала трабант не только не развалится, он переживет огромное количество приключений. Это, знаете, как в частушке из знаменитого советского фильма: не сломался старый дом, рухнул новый за углом. Итак, семья проезжает город Регенсбург, проезжает Мюнхен и оказывается в Италии на озере Гарда по дороге в Рим. Здесь Уда цитирует Гёте с большим удовольствием. Когда Гёте приехал в Италию, он описывал свои впечатления так: «Здесь на дверях повсюду нет замков, но смотритель говорит, что нет причин волноваться, даже если считать, что все мои вещи сделаны из бриллиантов». По иронии судьбы, семейство, которое ночует в Трабанте, обнаруживает с утра, что им скрутили все четыре колеса. Вот так вот в Италии иногда происходит, если оставаться ночевать на улице в маленьком Трабанте. Конечно, режиссер Петер Тим не упускает возможности привести нас в роскошные баварские мюнхенские магазины, где Жаклин и Рита выбирают себе наряды. И знаете, вот не удалось нам взять советское роуд-муви, но знаете, что говорит Рита, когда она примеряет первый купальник, который сидит на ней очень хорошо? Она говорит очень вызывающе. Вы помните, эту фразу произносила Людмила Прокофьевна в служебном романе? Очень вызывающе. То есть, по сути, мы, конечно, смотрим не советское кино, но эта история настолько укоренена вот в эту историю социализма, в историю его ухода, что параллели здесь фактически неизбежны. Итак, путешественники-немцы попадают в прекрасную Италию. Но, попав в замечательный капиталистический рай, они понимают, что к собственности тут, в общем, отношение такое достаточно вольное. У них постоянно пытаются что-то украсть, сдернуть сумку с плеча и украсть старый дедушкин фотоаппарат. Это вообще семейная реликвия, это вообще невозможно, поэтому они бросаются в погоню за этим парнем, который пытался это сделать, идут в полицию. Очень забавно, Рита, не зная итальянского, пытается объяснить итальянскому полицейскому, что с ней случилось на улице. Она говорит: «Майне таше», то есть «мою сумку», «бандиту цапцарап». Причем она так и произносит это слово «цапцарап». В какой-то момент, кстати, Удо говорит кому-то из итальянцев спасибо, потому что, ну, это иностранное слово, которым нужно говорить с иностранцами. Очень многие немцы из ГДР говорили по-русски. Итак, путешествие по следам Гёте в Италию на маленьком Трабанте становится, опять же, не путешествием из точки А в точку Б и не путешествием по карте. Люди путешествуют фактически из социализма в капитализм. Вот вам и роуд-муви. Точка А и точка Б – это совершенно не то, чем мы их считали в начале. Итак, первый фильм был у нас путешествием не только в пространстве, но путешествием в другие измерения к свободе за пределы жизни. Второй фильм у нас получился путешествием из одного социального строя в другой. И третий фильм, о котором я сегодня хочу поговорить, это путешествие от себя к себе, от человека, которым ты являешься, к человеку, которым ты хочешь быть. Это фильм Аки Каурисмяки 1994 года. У него замечательное название «Береги свою косынку, Татьяна». Какая здесь машина? Сразу зададим мы вопрос. А это советская старая «Волга». И совершенно непонятно, в какой исторический период происходит действие Татьяны. Скорее всего, от середины 60-х до середины 80-х, примерно в это время, может происходить путешествие двух замечательных, хладнокровных, милых финнов. Одного из них зовут Валто Вальдемар. В первой сцене мы видим, что он занят производительным трудом. Он на швейной машинке шьет детские платьица, замечательные совершенно с рюшечками и оборочками, которые его суровая мать, которая все время присутствует где-то у него за спиной, она складывает аккуратно в красивые коробки, явно на продажу. То есть такая мама, она своего не упустит. И несчастный Валт, великовозрастный, он такой смешной, он все время пьет кофе. Это очень забавная деталь, которую Каурисмяки, пожалуй, высмеивает. На самом деле, если мы возьмем статистику, ну, еще начало нулевых, я не знаю, как сейчас, во всей Европе кофе, как ни странно, пили больше всего не англичане, там, не скандинавы, не итальянцы, а именно финны. Для Валта кофе – это как кровь, это как вода. В какой-то момент, когда он собирается шить какую-то очередную платьице, он пытается снова налить себе кофе и понимает, что все пачки опустели. В этот момент мама суровая не дает ему еще и сигарету и зачем-то заходит в небольшую кладовочку за спиной у Валта. Совершенно хладнокровно, не меняя выражение лица, он запирает ее там, встает и уходит. Вы знаете, вот финское кино – это что-то потрясающее, особенно кино Каурисмяки, когда абсолютно драматическая коллизия обыграна с великолепным минимализмом, с замечательным юмором. Ну, ни один мускул не дрогнул на лице взрослого мужчины, когда он запер свою маму в кладовке. Он направляется к своему приятелю, автомеханику, которого зовут Рейна. Он чинит эту самую старую «Волгу». И как только они сговариваются о цене, и тот говорит, что ну что ж, принимай работу, он говорит, ну для того, чтобы принять работу, совершенно резонно, нужно проехаться. И вот все, что мы наблюдаем дальше, это то самое проехаться. Это то самое «принимай работу». Вот так начинается финское роуд-муви. Они садятся в «Волгу» черную, которая блестит в черно-белой гамме замечательно, и едут куда-то по направлению Кельсинки, так мы считаем. Во дворе какого-то бара стоит небольшой автобус, который, очевидно, сломался. У автобуса на карачках сидит смешной мужик и пытается отмыть в ванночке какое-то то ли колесо, то ли какую-то запчасть, и поет по-русски песню «Ой, мороз, мороз». И все его пассажиры, среди которых две симпатичные женщины, они не понимают, когда они поедут дальше на этом автобусе, когда вообще его возможно починить, но, скорее всего, они понимают, что поют они не скоро. Поэтому одна из этих теток, она такая боевитая, яркая блондинка, она подходит к нашим Валта и Рейна и говорит им: «Товарищ, у нас сломался автобус, вы не могли бы подвезти нас в порт?» Хотя со своей товаркой, блондинкой, которую зовут Татьяна, она не называет их иначе, как «эти финские дурачки». Спустя некоторое время выясняется, что Татьяна – это девушка из Эстонии, которая говорит по-фински. А вот эта замечательная боевитая блондинка – это Клавдия. Клавдия из Алматы. Она, как многие из нас, считает, что с кем угодно, где угодно, в любой стране можно объясниться по-русски, ну, потому что... Вы что, не понимаете, что я говорю? Итак, у нас опять путешествие из точки А в точку Б, но для персонажа это путешествие из провинции в столицу, от какой-то скучной работы, забот, от мамы, запертой в кладовке, от какого-то запустения, от какой-то паутины в модную, красивую, роскошную столичную жизнь. Это люди, которые едут в какой-то степени из прошлого в будущее, потому что Каурисмяки – большой поклонник рокобили, рок-н-ролла и разной такой специфической музыки. Он иллюстрирует всю эту историю рок-н-роллом начала 60-х годов. В частности, за кадром и в кадре появляется она тоже. Звучит группа «Ренегаты» из Бирмингема. Британская группа, которая не была популярна на родине в начале 60-х, но была крайне популярна в Финляндии, в Европе. И где-то на каком-то этапе своей карьеры они даже участвовали в фестивале Сан-Ремо. То есть это все, что любит Рейна. Он любит рок-н-ролл, он любит модную музыку. При этом Каурисмяки показывает это его увлечение с тонким прищуром, с огромной любовью вот к этим смешным провинциальным парням, которые хотят быть модными и слушают музыку, которая была модной лет 20 назад, думая, что сейчас моднее и круче, у них нет никого. Итак, это не комедия, скорее это такая абсурдистская, милая драма. Кстати, это очень короткий фильм, он идет всего час. Но после того, как мы отрываемся от экрана, когда перед нами проходит до конца история вот этих смешных финских путешественников, на душе остается очень теплое чувство, потому что Каурисмяки – это его родовое свойство, это его черта как режиссера. Он никогда никого не обличает, он очень любит своих героев, он никогда над ними не смеется. Главный герой Каурисмяки – это маленький человек, это какой-то вот смешной пролетарий, это провинциал, который смотрит на жизнь, как те самые немцы из ГДР, простодушно, широко раскрытыми глазами, а мы такими же глазами смотрим на них. Почему фильм так называется «Береги свою косынку, Татьяна»? Возможно, потому, что вот на этой «Волге» медленно и печально, но тем не менее мы на всех парах мчимся куда-то в неизвестность, навстречу какой-то новой жизни, какой-то, возможно, новой любви. И здесь, знаете, вот косынку бы не потерять. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, на Арзамасе есть курс о культуре и жизни Финляндии, и одна из лекций в нем посвящена как раз национальному кино. Курс называется «Финляндия. Визитные карточки». Если вы его пока не слушали, очень рекомендуем. Ну а над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Ирина Костарева, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Как обычно, следующий выпуск через неделю. Он будет про режиссеров, в том числе, например, Роберто Россолини, которые перепридумывали кино в условиях маленького бюджета.